Глава 12. Инна. Отрекся бес. Я ему как кость в горле. Мешаю. В рассеянности выпила вина, а шокированная подруга сразу отнеслась с опасением. «Осторожно, от него голова кружится!» «Я не робот, тоже хочу веселиться!» «Но Богдана обиделась! Брось, он же наверняка сгоряча ляпнул!» Слыхала? Надоело ему, как мозоль на ноге. Голос свой надрывал. «Больше не желаю с ним общаться!» Налегала на алкоголь, слетев с катушек. «Ин, зачем искать неприятности? Потом плохо будет. Решила заблевать весь туалет?» Тревожилась приятельница. Ей отдельное спасибо. Но, видимо, сильно огорчилась, раз совершенно забыла про меру. Поглядывала на Богдана, который предпочел веселиться с одной лохудрой. Лжец, а меня ласкал, словно своего котенка, говоря, что не бросит. Эта мучительная боль разрывает пополам. Вскоре покинул бар. У них назревает вечеринка. Тогда заказала еще бутылку. Осточертела быть примерной, слушать их запреты. Тоже человек, с отравленной душой. Пила вино, обижаясь на всех. Пока Светка буквально не вырвала из рук бокал. «Спятила? На ногах не стоишь. Моя подруга не алкоголичка». «Отдай, мне нужно отдохнуть. Люблю этого бабника. Хоть представляешь, каково спать на мокрой от слез подушке? А он так хладнокровно разбрасывается мной!» Плакала от возникшей несправедливости. Тогда меня начала домогаться компания парней. «Скучаешь, блондиночка? А давай мы утешим!» «У нее парень есть!» – вступилась эта беспокойная приятельница. «Тогда почему красотуля рыдает? Бросил, да?» «Ага, я ему не нужна!» «Ин, поехали домой! Такси уже вызвала!» Беспокоилась она, чувствовалась по голосу. Но мне словно хотелось всем доказать, насколько сильная. Это же каторга, жить с разбитым сердцем. «Рано, с жеребцами прокачусь!» Нарушила все запреты. Эти кавалеры повели к машине. Помню, очень долго хихикала. «Горячая тёлочка, аж солёнки текут!» Обсуждали они. Тогда, очевидно, не соображала. Лишь эхом доносились те обидные слова. Сколько ярости в них вкладывал Богдан. «Хвалите, а этот надменный ворчун осудил!» Сливала им душу, а они оба переглянулись. «Что за брехню несешь? Парня своего вспоминаешь. Мы утешим лапуля, заталкивая ее в авто!» Проявили грубость, здесь вмешалась сокурсница. «Отпустите ее! Девушка пьяная в стельку!» «Свет, не лезь! Пора его проучить!» «Ну смелее! Не плачься потом в жилетку!» Фыркнула советчица. С ней желала ссориться в последнюю очередь. Вся уставшая села на заднее сиденье. Как же тошнило. А похабные парни обсуждали свои мерзкие дела. «На квартиру ее вези». «Много глаз. Давай трахнем в переулке и бросим», — рассуждал водитель. Очевидно, в этот момент сильно расстроилась. Ведь практически пропустила мимо ушей их треп. А зря.